Глава 16 «Отхватить Отегерий» мне крайне не хотелось, поэтому я решил ретироваться с поля боя. Жаль, конечно, не знаю, как у меня получилось прикончить того архимага. На поляне, видимо, повезло. Найтот оказался для меня крепким орешком. Пусть с ним разбирается генерал. А и попробую помочь на других направлениях. Подхватив пулемет, я поспешил к своему импровизированному схрону. Смысла в этом обличье уже не было никакого. Лучше перевоплотиться обратно сейчас, пока еще не началась основная заруба и архимаги все еще мирились своими энергетическими возможностями. Повернувшись, я в последний раз взглянул в сторону просеки, где сейчас в обе стороны летели огненные шары, копья и смерчи. Крепость под горой, тронный зал, восседавшая на троне княгиня слушала доклад архимага, ответственного за вожаков-трупоедов. Отегарук погибло уже несколько вожаков, что же касается дракотов и обычных особей, то тут речь идет о десятках и сотнях. Единственное, что нам удалось узнать, он не принадлежит кегерям. «Как он выглядит?» — спросила княгиня с некоторым интересом. «Юноша в черной броне, скорее всего, аристократ», — ответил архимаг. «Донской», — взял слово Антон Карский, «сука». «Сколько раз я уже пытался его прикончить». «Его ничего не берет», — сокрушался он, это он прикончил архимага из Новосибирска с половиной его последователей. «Ты хочешь сказать?» — она перевела взгляд на Антона, что виновником всех наших неудач в последнее время является обычный ученик интерната. «Не знаю», — он отвел глаза, — «на очень на это похоже». «Не удивлюсь, если в пещере с учениками тоже он поработал. Ответьте мне на один очень простой вопрос». Она посмотрела на всех присутствующих с ненавистью в глазах, «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Ваше Величество!» В зал ворвался запыхавшийся архимаг, егеря нашли графа, он просит поддержки. «Прошу разрешения приступить к плану Б». Он глубоко поклонился в ожидании ответа. Княгиня цокнула языком. «Почему они просто не могут сдохнуть? Зачем нужно так отчаянно сопротивляться?» И как назло, ворота в центральную часть города еще не взяты. Она хотела направить туда полчища, но теперь придется натравить их на егерей. «Разрешаю уничтожить егерей, чтобы ни один из них не выжил», она отдала приказ и отмахнулась от всех присутствующих. Поклонившись, все присутствующие в зале поспешили на выход. Они очень хорошо знали, что бывает, когда княгиня находилась не в настроении. «Антон», она обратилась к Карскому. Юноша вздрогнул. Повернувшись, он согнулся в поклоне. «Подойди», — приказала княгиня, — «я хочу узнать о Донском побольше, как ты говоришь, его зовут». Облачившись в свою броню после перевоплощения, я задумался над тем, что мне делать дальше и чем могу помочь егерям. На в голову ничего путного не приходило. Конечно, я бы мог вмешаться в битву архимагов, но толку от меня там будет немного. До тех пор, пока на вражеском архимаге находится защита, я бессилен. Пока идет схватка архимагов, есть всего два варианта развития событий. Или все будут ждать, когда один из них истощит свои запасы энергии. Или одна из сторон попытается обойти другую с флангов. Меня в расчет никто не берет. А раз так, тогда я буду уничтожать всех врагов, до которых смогу дотянуться. Выпив один из мешочков с концентратом и пополнив запас энергии, я решил уничтожить оставшиеся огневые точки. Прятаться или работать тихо больше не имело никакого смысла. Взрывы от огненных шаров происходили так часто, что все равно никто ничего не поймет. Сказано, сделано. Действовал я по накатанной схеме. Выбирал удачный угол, чтобы зацепить копьем сразу двух бойцов, а потом расстреливал оставшихся из пулемета. Таким образом, мне удалось уничтожить за 15 минут сразу 5 огневых точек. А потом они закончились. Все-таки их расставляли на случай столкновения с егерями. С обратной стороны скалы оказалось пусто. Почти пусто. Когда и собирался прочесать другую сторону. На радаре появилось множество трупоедов. Вот только они не бежали в мою сторону, а медленно плелись и останавливались. Их поведение оказалось для меня настолько странным, что для начала я решил выяснить, что там происходило. Включив маскировку, я начал пробираться вглубь. Вот дерьмо. Сотни трупоедов, управляемые вожаками, тащили за собой не меньшее количество жаб. Это что же получается? Они хотят натравить их на егерей. Волна тварей оказалась настолько широкой, что они без проблем смогут обогнуть скалу с двух сторон и зажать их в тиски. Умный ход. Ничего не скажешь и генерала сюда не позовешь. Черт. Да здесь нужна полноценная артиллерия, не меньше. Двигалась вся эта толпа очень медленно. Некоторые жабы оказались настолько проворны, что умудрялись схватить себе на перекус самых медленных и невнимательных трупоедов. А те даже не сопротивлялись. Видимо, приказы вожаков не позволяли этого делать. А что, если мне вмешаться в эту процессию? Ехищно улыбнулся. План был прост. Мне всего лишь нужно перебить всех вожаков, и тогда эта орда тварей начнет грызть самих себя. Осталось только найти этих вожаков. Ерешил начать с левого фланга. Там скопление тварей было наибольшим. Петляя между трупоедами, я заметил первого вожака, который сидел на ветке дерева. Рядом с ним находилось около 10 дракотов, которые послушно сидели внизу и ждали приказов от вожака. Видимо, это стандартная охрана. Они находились чуть в стороне от общей массы, все-таки жабы не будут разбираться, кого слопать. Я постарался подобраться к нему так, чтобы в случае атаки смог отступить прямо в жабий поток. Посмотрим, что из этого получится. Бросок копья пришелся вожаку в плечо. Я немного промахнулся. Плохо, теперь его нужно как-то прикончить. Я только задумался, а копье уже потащило его ко мне. Этот вожак оказался достаточно мелким для такого фокуса. Развернувшись, я побежал в обратную сторону. Это шанс угробить их всех разом. Затесавшись среди жаб, я наблюдал, как вожак пытался сопротивляться. Он цеплялся когтями за землю и ветки мелких кустарников, но так и не смог найти подходящую для этого поверхность. Дар возврата оказался слишком сильным и с легкостью преодолевал подобные зацепы. Охрана молча следовала за вожаком, не выказывая никакого беспокойства. Момент истины настал, вожака приволокло на небольшую просеку, в которой столпилось около 10 жаб. Слимзали его в ту же секунду, когда он появился на ней. Копье помешало жабе заглотить его сразу. Навзмахнув лапой, она вырвала его как зубочистку и доделала начатое. Дракоты пришли в бешенство. Видимо, последним приказом вожака было уничтожить напавшую на него тварь. Накинувшись на нее всей сворой, они начали рвать ее на части своими когтями и зубами. Вот только остальные товарки жабы не стали просто так смотреть, как беснуется их ужин. И быстро расхватали себе по одному трупоеду. Движение в сторону скалы полностью застопорилось. Оно и понятно, жабы сидели и перемалывали свою добычу. Зачем им куда-то спешить? Твари, которые оказались за ними, тоже остановились и стали разбредаться по округе. Я даже немного удивился такому странному плану, который был частично нарушен одним убийством вожака. Дальше все пошло как по маслу. Я выискивал вожаков и уничтожал их одного за другим. Несколько раз мне пришлось вступить в бой. На энергии у меня было предостаточно, чтобы каждый раз обновлять маскировку. Первым делом я выпил все мешочки с концентратом, которые и сохранил специально для такого случая. А когда они закончились, стал действовать более осторожно и вместе с вожаками начал убивать и трупоедов, которые обладали концентратом. Тратить эликсиры на такое мне стало слишком жалко. Да и зачем, когда я наловчился извлекать мешочки за считанные секунды. Главное, правильно разрубить трупоеду грудную клетку. Самым забавным оказалось то, что сектанты поняли, что здесь что-то не так. Видимо, они держали каким-то образом связь с вожаками. Но ничего не могли с этим поделать. Они бегали на приличном расстоянии, ругались, разводили руками, но так и не решились приблизиться. Я же успел к тому времени пробраться в самый тыл этой процессии. Не могло же оказаться так, что там никого не будет. Кто-то должен был руководить этой атакой. Архимаг земляной стихии сидел в гусеничном броневике вместе с 5 магистрами. Оказывается, здесь и такие бывают. Вокруг броневика столпилось около 10 вожаков и больше сотни трупоедов разного размера. Скорее всего, это некий резерв. Интересно, что они будут делать дальше? Атака по левому флангу полностью провалилась. И в скором времени я приступлю к уничтожению вожаков с правого. Достав два метательных ножа с осколками, я метнул их в сторону вожаков. Возможно, я слишком обнаглел, на что они мне могут сделать? Когда я нахожусь в толпе жаб? Оказалось, могут. Все без исключения трупоеды вместе с броневиком ломанулись в мою сторону. И плевать им было на жаб. Трупоеды в буквальном смысле уничтожали их своими когтями. Нападали на жабу всем скопом и раздирали за считанные секунды. Конечно, самые прыткие все равно оказывались у них в пасти. На это позволяло остальным беспрепятственно действовать дальше. Этого я не учел, пришлось улепетывать в самую гущу тварей. Но и это не остановило броневик. Архимаг, который находился внутри, уничтожал твари при помощи острых шипов, нанизывая на них всех тварей, что стояли у него на пути. Ублюдок решил поставить на кон всю атаку, лишь бы добраться до меня. Я ухмыльнулся и начал водить его кругами по всем скоплениям жаб. Это надо же быть таким придурком, чтобы уничтожать собственную армию. Пока он гонялся за мной, я при помощи копья продолжил убивать вожаков. Пробегая мимо, я запускал его в очередного вожака и давал по тапкам. При помощи таких пируэтов мне удалось прикончить еще несколько высших особей. Но на этом удача отвернулась от меня. Архимаг начал возводить стены, чтобы я не мог свободно передвигаться, где хочу. Ну точно придурок. Забрав в очередной раз дар облегчения веса из сумки, я стал с легкостью передвигаться по деревьям и его же стенам. Представляю, как он сейчас там бесится. По факту он усложнил движение только себе. Теперь ему приходилось останавливаться и проделывать в своих же стенах проходы. В итоге весь лес превратился в какое-то подобие дурацкого лабиринта с множеством тварей. Думаю, здесь мне делать больше нечего. Моих фокусов должно быть достаточно, чтобы их надолго здесь задержать. Напоследок я кинул в броневик метательный нож с взрывчаткой и поспешил в сторону скалы. Огибать ей не собирался. У меня оказалась идея получше. Я решил добраться до смотровой площадки и посмотреть, как протекал бой между архимагами. При помощи дара сделать это оказалось достаточно просто. Я прыгал по выступам словно на батуте, взбираясь каждый раз все выше и выше, пока не достиг нужной высоты. К моему удивлению, я оказался не один такой умный. Два магистра с биноклями контролировали ситуацию и докладывали обо всех изменениях вниз. Вот обнаглевшие уроды. Я сильно разозлился, и чтобы дать выход своей ярости, подбежал сзади к первому магистру и пнул его под зад со всей силы так, что тот улетел со скалы на 20 метров. Второй успел оглянуться, но Ева я отправил в полет, правда, не так унизительно. Я просто толкнул его, и тот полетел вниз. Я даже успел помахать ему рукой с биноклем, который предварительно вырвал у него из рук. Теперь моя очередь наблюдать. А понаблюдать было зачем? Силы нашего генерала истощились намного быстрее, чем силы вражеского архимага. Возможно, виной тому возраст. Ответа я не знал, на вражеский архимаг наступал, он продвинулся от скалы на 30 метров, еще чуть-чуть и потеряю его из виду. А это что? Группа из примерно 20 сектантов пыталась проползти в тыл егерям. А ты даже не чухнулись. Вот недотепы. Придется им помочь. Вот только что я мог для них сделать. Расстояние до группы слишком большое. Максимум, на который я способен, так это их предупредить. Надеюсь, этого будет достаточно. Первым делом я решил вызвать Веронику и уточнить, находился ли рядом Настя. Подруга ответила мне с некоторой настороженностью, мы же договорились по пустякам друг друга не вызывать. Первым делом она подумала, что со мной что-то случилось, но я развеял все ее опасения, сказав, что наши побеждают. Кто наши, я уточнять не стал. На Витаге мне все же не повезло. Насти в общежитии не оказалось. Она занималась эвакуацией учеников из опасной зоны. Тоже очень полезное дело. Сомневаюсь, что сейчас стражам есть дело до учеников. Придется рассчитывать на свои силы. Отойдя от края, чтобы меня не было видно, я начал создавать огненный шар. Я, конечно, не архимаг, но создать похожий шарик смогу, правда, мне для этого понадобится некоторое время. Гораздо большее, чем архимагу. Через 5 минут в моей руке находился огненный шар размером с колеса броневика. Как же хорошо, что маги не получали урона от собственной магии, иначе я бы уже давно превратился в пепел. Посмотрим, что из этого получится и удастся ли мне обратить внимание егерей на этих умников. Хорошенько прицелившись в середину отряда, я метнул его со скалы вниз. Хоть мой огненный шар и был немного меньше, чем у архимагов, взрыв все равно оказался знатным. Полыхнуло в радиусе метров 10 от той точки, в которую я попал. Сектанты, которые оказались в самом центре, сдохли моментально, их не спасли даже одноразовые амулеты. А вот с остальными оказалось по-разному. Кто-то вскочил как в жопу ужаленный, пытаясь потушить свою одежду. А кто-то и вовсе не пострадал. На своего я все же добился. Взглянув в бинокль, я увидел, как группа егерей спешила в сторону удара. Молодцы, такая же группа направилась прочесывать другую сторону. Похоже, архимаг разозлился на меня. Несколько огненных копий прилетели в выступ скалы, на котором я стоял. Я успел отскочить вовремя. Выступ пошел трещинами и уже через несколько секунд ухнул вниз на огромной скорости. Надеюсь, он придавит там кого-нибудь из магов. А вот и по мою душу пожаловали товарищи. Я совсем забыл про подъемник, который сейчас поднимал наверх около 10 магов. Все сплошь мастера и магистры. Я подбежал к площадке и посмотрел вниз. До меня им оставалось проползти еще метров 15. Пожалуй, немного подожду, чтобы падать им было как можно неприятней. Это надо же было додуматься доверить своей жизни люльке на тросах. А вот теперь пора. Когда до площадки оставалось около 5 метров, я без всякого сожаления обрезал все тросы ледяным клинком. Было забавно наблюдать, как они падали с физиономиями, полными вопросов, о том, как же так вышло. А чтобы они точно не выжили, я создал максимально плотный куб, насколько это было в моих силах, и столкнул его вниз. Удар был таким сильным, что от площадки практически ничего не осталось. А теперь мне пора проверить архимага огненной стихии на прочность. Я подошел к краю и метнул в него копье. Сука, оно срикошетило в сторону и тут же вернулось ко мне. А что я, собственно, теряю? Я запустил его вновь, а потом еще раз и еще. На 10-й раз я немного успокоился и решил проанализировать ситуацию. Защиту его мне по-прежнему пробить не удалось. Зато теперь наш генерал пошел в наступление. Видимо, почувствовал, что с противником что-то не так. Конечно, воевать в ситуации, когда к тебе в спину каждые полминуты прилетает копье и норовит пробить защиту, достаточно проблематично. Для разнообразия я хотел метнуть в него нож со взрывчаткой. Но инстинкты подсказали мне, что я оказался в смертельной опасности. Резко развернувшись, я увидел земляного архимага, который уже метнул в меня каменное копье. Глава 17 среагировать я никак не успел и в ту же секунду получил каменное копье в грудь. Я видел, как сработал защитный покров, как копье трескалось, распадаясь на куски. Защитный покров разрядился наполовину, а я на огромной скорости полетел вниз. Что за мощь? Меня откинуло со скалы чуть ли не на 150 метров. Ощущения оказались не из приятных и намного хуже, чем при попадании в меня копья преподавателя по магической теории. Хорошо, что и не убрал из слота коллекционера дар с облегчением веса. Приземляться будет не так больно. Я оскалился, наверняка этот урод даже и не подозревал, что я улечу от него так далеко. Приземлился я мягко. В последнее время я чересчур много общался с природой и деревьями в частности. Так что опыт какой-никакой у меня уже имелся. Зацепившись за ветки, я постарался сбавить скорость, а потом при помощи копья и вовсе застрял в них. Я хохотнул от такого поворота событий. Ведь я прилетел практически к генералу под ноги. Всего каких-то 30 метров не хватило. Осталось только объяснить егерям, что я свой. Десяток бойцов обступил меня со всех сторон. Я же не придумал ничего лучше, чем поднять руки и сдаться. По их озлобленным лицам я понял, что в данный момент лучше с ними не шутить. «Спокойно, парни, этот чудик свой», — сказал Денис, который подоспел к бойцам вовремя, а мы все гадали, кто устроил здесь заварушку. «Спасибо», — Анискренне поблагодарил меня. «Рано благодарить», — на подходе второй архимаг. «Что тебе известно?» — он сразу подобрался и стал серьезным. Пока мы добирались до генерала, Епо быстрому рассказал Денису о полчищах тварей, которые по-прежнему находились по ту сторону скалы. «Берегись!» — крикнул один из егерей, указав в сторону скалы. «Вот сука!» Архимаг понял, что ему не удалось меня прикончить, и стал кидаться в нас огромными камнями. С прицелом у него, конечно, проблемы, каменюка пролетела в метрах 10 от нас, но рано или поздно этот урод пристреляется. Надо с ним что-то делать. «Есть эликсир скорости?» — я спросил у Дениса. «Держи». Он достал флакончик из-под сумка, что-то задумал. «Хочу положить этому конец», — я указал на скалу. «Так что встреча с генералом откладывается, сам ему все расскажешь, а мне пора», — сказал ей, выпив эликсир, побежал в сторону гостиничного комплекса. «Эти архимаги меня порядком уже достали, а особенно то, что и никак не мог их прикончить, что бы ни делал. На умение имелся один способ, который наверняка поможет вышибить и мозги. Я собирался воспользоваться противотанковым ружьем, выстрела из такого ствола они точно не переживут. Ружье лежало там же, где я его и оставил. Присмотревшись к гостиничному комплексу, я заметил нескольких сектантов, которые бесцельно бродили по округе. Почему бы и нет? Эликсир скорости все еще действовал, так что я, подрубив усиление, просто прикончил всех, кто здесь находился. В сам комплекс я соваться не стал, там народу было поболее. Но для того, чтобы они не расслаблялись, закинул им внутрь несколько огненных шаров. После чего отправился за патронами к ружью на огневую точку. На все про все у меня ушло не больше 10 минут. Навернувшись обратно, я увидел печальную картину. Архимаги щемили генерала с двух сторон. Архимаг земляной стихии уже успел спуститься и теперь наравне с огненным пытался подавить сопротивление генерала. Поток заклинаний сыпался на него без остановки, так что о нападении уже речи никакой не шло. Генерал окутал себя огненным вихрем, который отражал их атаки, но на большее был не способен. Я прибежал вовремя, силы Дандевиля уже были на исходе, еще чуть-чуть и все бы закончилось не в нашу пользу. «Ну ничего, ублюдки. Сейчас мы уравняем шансы». Подрубив маскировку, я направился к архимагу земляной стихии, у меня к нему должок. Все произошло очень быстро. Вот я подскакиваю к нему впритык, вот он смотрит в дуло ружья, его глаза расширяются от ужаса и осознания неизбежной смерти. Снаряд залетел ему прямо в варежку, не встретив абсолютно никакого сопротивления. Там же не разорвался, благо и не стал дожидаться финала этой истории и сразу отскочил на приличное расстояние. Архимагу снесло половину тела, разметав его кишки по близлежащим окрестностям. Живущие в этом лесу птицы будут еще несколько месяцев питаться его остатками, соскребая их с веток и стволов деревьев. Оставшаяся часть упала на колени, а затем и на землю, окропив ей кровью. Ехищно улыбнулся. «Не знаю, повезло мне или нет. Может, у него и защиты никакой при себе не имелось. Но сейчас я намеревался закрепить свой успех на огневике. Перезарядив ружье и кольцо с маскировкой, я уже хотел отправиться к нему. Вот только он пропал. Сбежал сучонок. И когда только успел. Увидел, как сдох его коллега и решил убраться отсюда. Или ему подсказали это сделать. Отпускать этого ублюдка я не собирался. К тому же здесь не так много мест, куда бы он мог сбежать. Это либо пещера в скале, вход в которую уже успели расчистить, либо правая сторона скалы, но там их ждет лабиринт из стен и куча жаб. С левой он пробраться не мог, потому что здесь находился и обязательно бы его заметил. Подбежав к пещере, я не заметил рядом с ней никакого шевеления. Похоже, сектанты тоже сбежали. Ломиться внутрь пещеры было слишком опасно. Я помнил о трупоедах со взрывчаткой. Думаю, они могут повторить этот трюк, и тогда меня уже ничего не спасет. Я цокнул языком. Гадство. Отвлекся всего лишь на одну минуту, а и хуже, и след простыл. Дмитрий, к входу в пещеру подоспела группа егерей во главе с генералом. Что здесь делаешь? Спросил он удивленным голосом. Я осуждающе посмотрел на Дениса, который потупил взгляд. Вот засранец, так и не поговорил с ним. И теперь мне придется пересказывать все заново. На ничего не поделаешь. В этот раз я еще больше сократил свою историю. Стоять у входа и мять булки сейчас непозволительная роскошь. Про опасность, которая могла поджидать их внутри, Е тоже предупредил. «Спасибо, генерал пожал мне руку. Я так понимаю, архимаг земляной стихии скоропостижно скончался?» — спросил он у меня. Е довольно кивнул в ответ. «Да, Дима», — он вздохнул, — «не хотел бы и встретиться с тобой в бою. Я отмечу значимость твоей поддержки в своих отчетах», — он заверил меня, — «приготовиться к зачистке». Генерал стал отдавать приказы, но в тот же момент прогремело несколько взрывов. Уроды капитулировали окончательно, подорвав засобы пути отхода под скалой. «Не понимаю. Неужели это все, на что они оказались способны?» «Сукины дети», — выругался Дандевиль, который выпил уже пятый эликсир с энергией, готовится к штурму гостиничного комплекса, рявкнул аним и все вместе последовали в лагерь, оставив у пещеры отряд наблюдателей, который должен был занять высоту и контролировать окрестности. Крепость под горой, тронный зал, княгиня, выслушав информацию про Дмитрия Донского от Антона, пребывала в задумчивости. Она не могла поверить, что какой-то юноша, ученик захудалого интерната на краю обитаемых земель, мог с такой легкостью прикончить архимага. В ее голове витало множество вопросов. Откуда он взялся? Кто его родители? Где он взял такие мощные артефакты? И самое главное, какой силой он на самом деле обладал? Слишком много пробелов, которые не давали ей покоя. Что, если он ставленник императора, которого специально прислали сюда 5 лет назад, чтобы расстроить Еплатны? Княгиня. В зал ворвался архимаг огненной стихии и упал на одно колено. Он обливался потом и тяжело дышал. Под глазами у него находились черные круги, что говорило о том, что он потратил почти все свои силы. Княгиня нахмурилась. Он явно не собирался сказать ей ничего хорошего. Может сразу его прикончить. Ярость начала подниматься из глубин темных глубин ее знания, но тут же спряталась обратно. Княгиня тяжело вздохнула и позволила ему говорить. «Тадеуш погиб», — сообщил он с прискорбием, чем вызвал в зале некоторый переполох. «Простите, ваше высочество, на мне пришлось отступить, силы были слишком неравны». Архимаг попытался выкрутиться из очень сложной для него ситуации. «Павел, разве не ты говорил, что с Дандевилем будет покончено?» Хладнокровным голосом спросила она у архимага. «Разве не тебе в подмогу и выделила Тадеуша с вожаками и сотнями трупоедов?» «Почему ты говоришь мне все это? Почему ты еще жив, подлец?» Она встала со своего трона и выставила вперед руку. Аргимаг упал на второе колено и схватился за голову. Боль оказалась настолько невыносимой, что он стал кричать, как резанный. По сути, так и было. Дар, которым обладала, позволял княгине воздействовать на разум любого живого существа. Вот и сейчас она в буквальном смысле корежила его сознание, как хотела. «Говори», — приказала она одному из магистров, который пришел вместе с ним, а сама продолжила вымещала злость на архимаге. «ВВШО, ВВСочество», — дрожащим от страха голосом начал магистр, егерь в черной броне уничтожил большинство вожаков. Они оказались против него бессильны. «Простите, но нам не удалось натравить на егерей Гранчака». «Донской», — еже говорил, — воскликнул Карский, «мы должны избавить», он не успел договорить, как повалился на колени и схватился за голову. Он присоединился к архимагу, и теперь они вместе корчились от боли. Княгиня стояла и переваривала информацию. Атака на Дандевиля провалилась, а эти никчемные трусы сбежали с поля боя. «Как погиб Тадеуш?» — спросила она у магистра. «Черный егерь», — сказала, не зажмурился, а потом затраторил. Архимаг погнался за ним и убил, он сам об этом сказал, а после вступил в бой с Дандевилем. Им почти удалось его одолеть. На потом опять появился этот проклятый черный егерь с огромной пушкой наперевес. Архимаг не заметил, как он подобрался к нему, и тот выстрелил из пушки ему в голову. Остались только ноги. Вот мы и решили, череп магистра треснул, и в ту же секунду его голова разлетелась на мелкие ошметки, заляпав всех присутствующих. Ублюдки! Тупорылые идиоты! Предатели! Княгиня пришла в бешенство. «Какой еще к черту черный егерь вы меня за дуру держите?» Она подняла руки к небу, и все, кто находился в зале, укали на пол, корчась от боли. «Ну погодите, я вам сейчас устрою». «Княгиня». В зал забежал ей первый советник и по совместительству наставник, который прислуживал ей с самого детства, «немедленно прекратите». «Нам надо уходить отсюда». «Что ты несешь?» Прокричала она и перенаправила свою силу на советника. «Вы же знаете, на меня ваши фокусы не работают». Ан вздохнул и показал браслет с даром защиты от ментальных атак. Она попыталась воздействовать на него еще раз, но у нее ничего не получилось. «Прости, Казимир». Через несколько секунд княгиня пришла в себя и опустила руки, освободив всех присутствующих от пытки. «Почему ты здесь? Ты же должен был руководить атакой на южные ворота», спросила она в недоумении. «Увы, ваше высочество, они нас перехитрили». Ан присел на одно колено. «Что ты имеешь в виду?» «Кто?» Недоумение в глазах княгини стало еще больше. «Армия императора и отряд свободных эгрей и охотников из восточного на подходе». Он опустил голову, «М должно отступить». Шокированная известиями с фронта, княгиня плюхнулась на трон. «Это что же получается?» Она готовилась к перевороту столько лет и все на смарку. «Как такое могло произойти?» «Ваше высочество, у нас нет времени, прошу вас». Советник встал и попытался подойти к трону, но княгиня остановила его рукой. Сейчас ей было не до него. Разум княгини заполнили мысли о причинах такого позорного поражения. Кто предупредил императора и направил сюда армию? Кто отправил бойцов из Восточного? Все это было сделано заранее. Неужели Донской действительно работает на императора и смог раскусить их план? Донской точно. Она злобно процедила сквозь зубы. «Это он виноват в том, что случилось, что ты предлагаешь». Наконец, она обратила внимание на советника. «Предлагаю отступить в дикие земли и перегруппироваться. У нас будет еще один шанс, поверьте мне. Мы обязательно захватим Красноярск, как вы и хотели. Только прошу вас, сейчас мы должны покинуть убежище. Вы должны выжить любой ценой. Уходим». Приняв молниеносное решение, приказала княгиня и поспешила за советником в коридор за троном. Меньше чем МФРСИС, больше чем меньше чем Страунг, больше чем меньше чем Страунг, больше чем меньше чем МФРСИС, больше чем добравшись до гостиничного комплекса, мы обнаружили, что главное здание выгорело до основания. Твоих рук дело, Дандевиль посмотрел на меня с подозрением. Я лишь слегка улыбнулся и пожал плечами, кто же знал, что несколько огненных шаров смогут уничтожить трехэтажное здание. Впрочем, все постройки здесь были из дерева, так что не мудрено. Доложить обстановку. Через 5 минут генерал обратился к своему аналитику по артефакту связи. «Пусто», — ответил он, передовой отряд нашел главный вход в пещеру, идут внутрь. Пришло сообщение с южных ворот, враг отступил. «Отступили, говоришь». «Куда?» — генерал нахмурился. «Южное направление, чуть левее Черной горы. Если поспешите, то мы сможем зажать их в тиски с двух сторон. Поспешите», — пробормотал генерал, глядя на искореженные броневики, сколько броневиков у нас осталось, обратился он к одному их магистров позади себя. 7, отчеканил тот. 7, всего 7, Дандевиль задумался. Объявляй сбор, попробуем их накрыть, карту мне, срочно. Рявкнул, а не тут же получил желаемое. Генерал уже понял, что ловить здесь больше нечего и никого. Единственный шанс прищемить хвост заговорщикам, это подловить их при отступлении. Пока армия подходила с запада, авальные егеря и охотники с востока, они успеют удрать. Казалось бы, им предстояло преодолеть несколько ворот, но, если они отступают, значит проблем с этим быть у них не должно. «Будем ловить их здесь», — он указал точку на карте и поспешил в подъехавший броневик, больше не обращая на меня никакого внимания. И выдохнул. И откуда у него только силы берутся? И порядком. Подустал от всей этой беготни по лесу. Хорошо, что он не позвал меня с собой, а то пришлось бы ему отказать. Все-таки я не являлся его подчиненным, к тому же у меня есть имелись планы на оставшуюся ночь. Как только генерал укатил в ночь, ко мне тут же подлетел один из управляющих лагерем и попытался отжать ружье. Мол, это казенное имущество, но и вцепился в нее зубами и наотрез отказался отдавать. Ссылаясь на срочное секретное задание, которое мне выдал Дандевиль. Спорить с сомной он побоялся, но попросил, чтобы я занес ее после выполнения задания. Вот же въедливый засранец. Пришлось согласиться, лишь бы он отстал от меня. Прогремело несколько подземных взрывов, которые вызвали небольшое землетрясение. Ну вот и все, как и ожидалось, здесь они тоже обрубили концы. Пора сваливать, а то сейчас начнется суматоха и думы над тем, что делать дальше. И не нужно быть гением, чтобы понять, чем они займутся. Едолжен их опередить. Фактически я выполнил просьбу Насти и спас ее и егерей в придачу. На не думаю, что мое появление как-то повлияло на отступление заговорщиков. Как и сказал генерал, рано или поздно их бы все равно зажали в тиски армия и свободные егеря с охотниками. Я просто ускорил этот процесс и, скорее всего, тем самым дал возможность им сбежать. Но не будем о грустном. Я вспомнил Карского и директора, которых мне так и не удалось подловить. Земля, как говорится, круглая и у меня еще будет шанс с ними поквитаться. В этом я не сомневался. А сейчас время трофеев. Закинув ружье на плечо, я поспешил к жабам. Сейчас меня интересовал только концентрат, который я смогу из них заполучить. Постой. Меня попытался остановить один из егерей, меня попросили передать тебе сообщение. И какая же? Я ухмыльнулся, потому что передо мной стоял молодой человек с даром мимикрии глава 18, не здесь. Он строго посмотрел на меня и предложил отойти в безлюдное место, чтобы никто не подслушал. Как скажешь, друг. Я широко ему улыбнулся, дав понять, что и полном его распоряжении. Мы отошли от въезда в гостиничный комплекс на метров 50, а он вся шел и шел вперед. Мне уже порядком это надоело. С одной стороны, я понимал, что он куда-то меня ведет. На нельзя же действовать так топорно. Все-таки этим тварям трудно изображать человеческие эмоции. За время нашего небольшого путешествия он не проронил ни слова. Видимо, это не входило в его план. А вот и конечное. На радаре появились новые существа. Всего их было шестеро, и все они постепенно подбирались к Омни с разных сторон. «Послушай, я привлек внимание парня, долго мы еще будем плутать по этим зарослям?» Я решил выразить свое недовольство и заодно оценить его реакцию. Обычно после таких слов люди, которые затевали что-то гнусное, начинали нервничать. На Талько не он. Ему вообще было плевать. Он сухо ответил, что мы почти пришли, и продолжил идти вперед. Ладно, я пожал плечами. Я не знал, на что они рассчитывали. Он даже не предложил мне избавиться от ружья, которое я по-прежнему нес с собой на плече. Неужели они так уверены в себе? Или же он действительно ведет меня, чтобы передать какое-то сообщение? Любопытство взяло верх над разумом, и решил, что раз уж согласился на эту авантюру, то просто обязан узнать, что будет дальше. Выбравшись на поляну, мы остановились около одного из домиков для туристов, около которого стоял броневик с архимагом воздушной стихии на борту. А вот здесь я немного занервничал, похоже, их самоуверенность имеет под собой обоснование. Я надломил ружье, чтобы проверить, вставлен ли в него патрон. Убедившись, что все в порядке, я успокоился. Пока оно сонное, никакой архимаг мне не страшен. А не сможет пробить мою защиту сонного удара, и у меня будет два варианта на выбор: или продырявить ему башку, или отступить. Мы пришли, он указал на броневик. В тот же миг дверь броневика открылась, и он пригласил меня внутрь. Я хмыкнул, оказаться в заперти с архимагом — такое себе удовольствие. Но уровень энергии в моей защите и любопытство все же опять взяло вверх. Не могли же они все это затеять ради банальной попытки убийства. Заскочив внутрь, я увидел пожилого мага с длинной седой бородой и такими же длинными и седыми волосами. Ему еще бы остроконечную шляпу и будет выглядеть как настоящий волшебник из детских книжек. А вот с глазами у этого архимага творилось что-то странное. Они были полностью покрыты белой пеленой, может, он слепой. Я набрался наглости и помахал у него перед глазами. На что он улыбнулся. Все он видел, засранец, но реакция его меня удивила. Он же мимик, откуда такие эмоции? Дождавшись, когда я присел на один из ящиков, он заговорил. «Так вот, значит, какой ты, черный егерь», — сказала не слегка наклонив голову, пристально стал меня изучать. «Черный егерь?» — удивился я. «О чем ты?» «Так, тебя прозвали в наших кругах», — он ухмыльнулся. Я нахмурился. Выходит, меня уже давно срисовали, определили егеря и даже прозвищем успели наградить. А и так надеялся на все свои маскировки и перевоплощения, что они будут иметь хоть какой-то толк. Скорее всего, это случилось сразу после того, как и вступил в бой с вожаками за скалой. Должны же они были меня как-то обозначить для координации своих действий. Отсюда и прозвище, кем же еще мог быть? Если все это время бегал в своей черной броне. Что за круги? Поинтересовался я, вроде как архимаг не настроен устраивать здесь бойню, так что можно и поговорить, пока. Мы называем себя Альянсом Нового Времени, тебе должно быть известно о нас, он ответил мне с довольным лицом. Известно? С какой статы? Первый раз слышу это название. Ну точно, сектанты какие-то, попрятались по норам и давай голову всем морочить. Дмитрий, не стоит делать удивленное лицо, мы уже догадались, что ты непростой человек, он сделал небольшую паузу. Именно поэтому я решил с тобой поговорить. Чего? Они и имя мое знают. Я совсем запутался. Непростой человек. Они узнали, что и попаданец. На как? Я же не рассказывал об этом никому. Может, они принимают меня за кого-то другого. Хорошо, я весь во внимании. Я сделал вид, что внимательно его слушаю. Не знаю почему, но те немногие, кто пережили встречу с тобой, говорили одно и то же. Продолжил архимаг, говорили о том, что чувствовали в тебе родственную душу. Он прищурился, чтобы лучше разглядеть мои эмоции. Теперь и в этом убедился. В тебе есть что-то особенное. Я тоже чувствую это. Вот террас, что-то особенное. Наверняка это дар мимикрии, который испер в дознавателя. Какие еще тут могли быть варианты? Поэтому я от лица нашего альянса предлагаю тебе присоединиться к нам. Ты влиятельный человек и уверен, что ты сможешь хорошо послужить на благо нашего всего мира. От недосказанности и лести у меня уже голова начала пухнуть. Слишком много неизвестных, чтобы делать хоть какие-то выводы. По сути, сейчас передо мной сидела тварь в человеческом обличии и с умным видом пыталась завербовать меня в какой-то мутный альянс. Хорошо послужить? Я ухмыльнулся. И что же я должен буду сделать? Я решил продолжить игру. В целом, принимать заказы на грязную работу мне не впервой. Понятное дело, что мне предложат не письма по городам развозить в качестве курьера, а что-то более серьезное. Например, прикончить какого-нибудь аристократа или втереться в доверие к какому-нибудь роду и уже потом прикончить одного из них. С этим у меня никогда не было проблем. Вопрос только в том, что и за это получу и что получат они. От этого и буду отталкиваться. Для начала нам будет достаточно всего лишь твоего согласия, а немного оживился, услышав, что я заинтересовался. Я видел, как напряглись его мышцы, он был готов атаковать меня в любую секунду, но теперь он полностью расслабился. Пускай, все равно ему бы это не помогло, мое усиление и ружье не дадут ему ни единого шанса на успех. Продолжай и дальше служить на благо империи, а наши агенты с тобой свяжутся, дополнил свои слова он. Это все, конечно, хорошо, на что и получу взамен, я задал самый главный вопрос, от которого зависела жизнь архимага. Если мне ответ не понравится, я, пожалуй, откажусь от этого сотрудничества радикальным способом. Взамен? Он удивился моему вопросу и задумался. И все-таки они не люди. Скорее всего, для них служить своему господину уже награда, но тут он обломится. Взамен я могу предложить тебе знания. Знания? Да кому они нужны? Фыркнул я. Мне нужны, вот только говорить ему об этом я не собирался. Торги только начались, и не буду бросаться на первое же озвученное предложение. Я так не думаю, он нахмурился. Похоже, мои слова ему не понравились, но он пока держал себя в руках. Вот, он снял со своего пальца перстень и протянул его мне. Артефакт? Спросил я и указал на свободный ящик. Я прекрасно видел, что это артефакт, вот только и не спешил его брать в руки. Руна оказалась мне незнакома. Да и потянувшись за ним, я окажусь перед архимагом в слабой позиции, он может изменить свое решение и атаковать. Верно, мы называем его Всевидящее Око. Это база знаний, которую мы бережно собирали многие века, пояснил он, если ты согласишься к нам присоединиться, она станет твоей. Черт! Он застал меня врасплох. База, которую собирали многие века. Если он не обманывает, то мне бы она очень пригодилась. Бегать по миру, о котором ничего не знаешь, такое себе занятие. Увы, но проверить ей сейчас, я не мог, риск слишком велик. А с другой стороны, что и теряю? Фактически мы сейчас являемся врагами. Даже если я решу его прикончить, то кольцо все равно будет моим. Единственное, что меня останавливало, так это шанс запустить в эту организацию свою ручонку поглубже. Настолько глубоко, чтобы у меня сформировалось понимание о том, что же все-таки происходило в этом мире, так сказать. За кулисами. «Я возьму его в качестве аванса», — холодным тоном произнес я, «каждое обращение ко мне будет стоить вам дополнительных средств или артефактов. Бесплатно работать я не намерен. Таковы мои условия». Высказав свои условия, я приготовился к бою, который мог начаться с секунды на секунду. Архимаг какое-то время смотрел на меня молча, а потом согласился на мои условия. По рукам ударять мы, понятное дело, не стали. Стянув кольцо с ящика и положив его в карман, я выскочил из броневика и сразу же отбежал в сторону, которую не контролировали мимики. На это было не обязательно, все семеро подручных загрузились в броневик и уехали в сторону дороги. Я же смог нормально выдохнуть. Выходит, я теперь что-то вроде спящей ячейки какого-то альянса нового времени, в который входят разумные твари. Я хмыкнул. Даже интересно, чем это может обернуться для меня в дальнейшем. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, я решил взглянуть на артефакт. Одев его на палец, я приготовился к тому, что сразу постигну знания всего мироздания. Но ничего подобного не произошло. Сначала его надо как-то активировать. Нажав на большой зеленый камень, который украшал перстень, прямо передо мной появилась голограмма в виде справочника, в котором оказалось сотни, а может и тысячи разделов. В этих разделах, в свою очередь, находились другие подразделы, и так все глубже и глубже. Я рассмеялся. Вот же и идиот. А чего я хотел от базы знаний, которую собирала Века? Конечно же, она будет включать в себя все знания, которые удалось собрать об этом мире. Я задумался. А может, здесь есть что-то вроде поиска? Печально, проковырявшись в базе 5 минут, я так и не смог найти ничего путного, чтобы могло бы облегчить работу с ней. Остался последний вариант. Я перекинул базу в 5-й слот и пожелал активировать. Вот тут-то и начались чудеса. На секунду у меня пропало зрение, а когда оно восстановилось, я стал видеть намного больше. Но не в физическом смысле, а информационном. Я даже не понял, как это возможно. Я смотрел на мир обычными глазами, назнал, что дерево, на которое смотрю, лиственница. А растение у меня под ногой, мох и немного обычного лишайника, который облюбовал мертвую ветку. Сердце забилось сильнее от желания немедленно найти любую тварь и выяснить, работает ли так с живыми существами. Я все равно собирался на охоту, теперь у меня есть еще один повод ускориться. Сейчас моя задача заключалась в том, чтобы собрать жатву живых жаб в виде мешочков с концентратом. Добравшись до скалы Митры, я убедился, что егеря по-прежнему охраняли вход в пещеру. А сам, обогнув ее, направился прямиком к просеке, в которой застряли жабы. За время моего отсутствия они разбрелись кто куда. Все трупоеды закончились и сбежали вместе с вожаками. Так что теперь им тут точно делать оказалось нечего. Включив маскировку, я подобрался к первой встречной жабе так, чтобы ее можно было разглядеть невооруженным взглядом. Все работало, я точно знал, что передо мной именно молодой гранчака. Это я уже и без всякой базы знаний понимал. Мелкая жаба без мешочка с концентратом. А вот чего я действительно не знал, каким даром они обладали. Правда, теперь уже знал, дар желудочный сок, который растворял свою добычу буквально за несколько минут. А еще у всех, без исключения жаб, в постях находился острый шип с парализующим химикатом. Вот почему жертвы, попавшие в пасть, никогда не сопротивлялись. Ну и дело. Информации оказалось столько, что и бы с легкостью смог нашинковать из нее съедобный салат и подать его гостям. Черт. Да это не база, это целое руководство. Стоило мне только задаться каким-нибудь вопросом, и мне в голову тут же приходил ответ. Правда, все вопросы должны были касаться исключительно объекта, на который направлены мои глаза. Я должен был его как бы зафиксировать. Я задумался над тем, что не могли мимики самостоятельно создать такой артефакт. Скорее всего, они завладели каким-нибудь могущественным артефактором и уже при помощи его знаний сделали это. Тем самым намного облегчив себе жизнь как в человеческом обществе, так и в этом мире в целом. Хороши. Ничего не скажешь. Авансом я оказался полностью доволен и даже решил повременить с уничтожением мимиков. Все равно с них, как с козла молока. Разваливаются на мерзкий прозрачный холодец и все. Даже копаться в их одежде потом было неприятно. Пока я наблюдал за жабой, мне стало как-то не по себе, появилась неприятная усталость и меня начало клонить ко сну. Идиот. Выхватив эликсир с энергией, я быстро его выпил. Я так увлекся новой игрушкой, что даже не обратил внимания на то, что она расходовала кучу энергии за каждый запрос. Твою ж я вругался. Еще бы чуть-чуть и потерял сознание. Повезло, что все обошлось, а так бы и мог стать жабьим ужином. Все. Хорошего понемножку. Я переместил базу обратно в кольцо, но напоследок попробовал воспользоваться им по той же схеме. Сработало. Теперь я точно знал, что Архимаг не соврал. Трогать жаб, которые находились около скалы, я не стал. Звуки выстрелов наверняка услышат егеря и прибегут разбираться, кто это тут такой умный. А разборки мне сейчас не нужны, даже с базой добраться до мешочков будет ай как непросто. Я вспомнил, какой квадрат плоти пришлось вырезать в прошлый раз. Нет, лучше я пройдусь в сторону пробоя. Заодно посмотрю, что же из себя представлял пробой второго уровня. Оставался только один вопрос, а где, собственно, его искать? Я решил не ломать голову и просто направился в сторону просеки, по которой жаб сюда добралась. Пробежав около километра, я так и не добрался до пробоя, зато достаточно удалился от скалы. Теперь я мог совместить приятное с полезным и приступил к охоте. Ружье в связи с ограниченным количеством патронов я использовал исключительно для быстрого убийства крупных особей. Всех мелких я без проблем пробивал копьем. Просто запрыгивал к ним на головы и резким ударом лишал их жизни. А потом, при помощи базы, начинал филигранно нарезать жабу в поисках мешочка. На пятой особи обращаться к базе за подсказкой мне больше не пришлось. Я делал все на автомате. Если бы мне завязали глаза, я бы все равно добрался до мешочка за считанные минуты. Это меня не могло не радовать. Сумка вновь наполнялась ценным содержимым. Через полчаса блуждания вдоль просеки я наконец-то его нашел. Вернее, я нашел туточку, из которой только что появилась новая тварь. Огромная поляна с пузырем размерами с трехэтажный гостиничный комплекс, который я недавно сжег. Он переливался всеми цветами радуги и слегка закручивался к центру, словно слабый водоворот, что делало картину еще более невероятней. Пока я наслаждался невероятно красивым зрелищем, из пробоя выскочили две жабы и сразу же направились по своим жабьим делам. Вот так просто. А что по этому поводу скажет база? Активировав ее, я сразу понял, что пробой второго уровня на самое интересное заключалось в другом. Я мог с точностью до минуты знать, когда он должен был закрыться. Не знаю, каким образом была добыта эта информация. Возможно, имелись какие-то исследования. Родители Дмитрия как раз занимались чем-то подобным. Сейчас это было не так уж важно. Важно, что до закрытия портала оставалось еще 5 часов, в течение которых я бы мог беспрепятственно охотиться неподалеку от Нева. Чем я, собственно, и занялся. Жабы выпрыгивали из портала, и как только добирались до края опушки, я с ними сразу же разделывался. Вскоре процесс стал еще быстрее и проще. Жабы не просто выпрыгивали из портала, они в буквальном смысле неслись к свежим тушам, чуя их запах. Я их больше не интересовал, они вгрызались в своих мертвых товарок, выдирая ихних целые куски плоти, чавкая от удовольствия. И пока они это делали, я без каких-либо проблем их убивал. Пищевая цепочка замыкалась на мне до тех пор, пока я, сидя водной из жаб и добираясь до очередного мешочка с концентратом, не заметил новый силуэт на поляне. Оглушительный рев неведомой твари озарил всю округу. Резкий рывок сбил меня с ног. Туша, в которой я находился, оказалась силой подкинута в воздух. Она вертелась как сумасшедшая, не давая мне ни единого шанса на то, чтобы из нее выбраться. А потом... Ее продырявили огромные острые клыки, один из которых чуть меня не угробил. Защитный покров ярко мигнул, отражая атаку, и энергия побежала вниз, остановившись где-то в самом низу.